Студия «Медиакнига» представляет. Виктория Свободина. Отношения вне зависимости. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Ярос. Он уже перестал надеяться. Все, с кем он летел, погибли, и скоро настанет и его черед. Он ранен. Зараза проникла внутрь, воспаляя тело. Лечить его никто не собирается. Если только еще добавит тумаков. Услуги врачей на этой планете стоят дорого. Да и для случайного товара, пусть и с хорошим экстерьером, но совершенно необученного и дикого, тратить такие деньги – небывалая роскошь. Отбить бы сумму, потраченную на транспортировку и корм, и уже будет хорошо для работы торговцев. Солнце нещадно палит. Над многочисленными гноящимися ранами летают мухи. Он уже почти перестал ощущать собственное тело. Хочется пить, но гораздо больше уже просто умереть. Но он сильный, и он будет цепляться за этот свет до последнего. Почти неделю его держат на этом чудовищном рынке. Здесь рабов продают сотнями. Тяжелые оковы стягивают руки и ноги, и он повис между двух мощных деревянных столбов, которым прикован совершенно голый. Покупатели должны видеть предлагаемый товар полностью. Мимо него за эти дни проходили многие. Щупали, оценивали, торговались, но в итоге, подсоков и повздыхав, все равно уходили. Никто не верил, что новый раб не подохнет в любой момент. Наяна. Закатное солнце окрасило небо в багряные тона. Она шла по рынку, откровенно зевая. Подумать только. Столько здесь пробыть, и в итоге, похоже, ей все-таки придется уйти ни с чем. Она успела просмотреть немало рабов, но подходящего так и не нашлось. Возможно, это она слишком придирчива, но не суть. «Гермес, уходим», — сказала Наяна своему начальнику охраны. «Вернемся на следующей неделе. Может, к этому времени ассортимент обновят и появятся, наконец, достойные экземпляры». Мужчина лишь коротко кивнул. Он никогда не отличался многословием. Его темно-серые глаза внимательно сканировали окружающую обстановку, чтобы заранее выявить любую возможную опасность, которая могла бы угрожать молодой хозяйке. А он преданный пес, который готов отдать жизнь ради защиты своей госпожи. А вот Наяна уже не смотрела по сторонам. Пора возвращаться домой, к бумагам, проверить отчетность, пришедшую из дальних владений, распределить бюджет и ответить, наконец, на скопившуюся корреспонденцию. Но что-то было не так. Что-то беспокоило, а она привыкла доверять своей собственной интуиции. Обернувшись, она встретилась с синим, словно океан, и горящим ненавистью взглядом. Решение было принято мгновенно. Вот то, что она искала. Торговец радостно раскланялся перед Наяной. Он хорошо знал всех наиболее знатных и богатых людей в этом городе. И Наяна Лав была в их числе. К тому же эта покупательница, если товар ей нравился, никогда не скупилась. «Проходите в мой шатер, госпожа. Желаете охлажденного чая?» «Нет, благодарю, я спешу». «Хорошо». Почувствовав настрой покупательницы, торговец сразу перешел к делу. «Ищете кого-то конкретного?» «Уже не ищу. Меня заинтересовал тот раб, что на входе, у которого много ранений». Хозяин шатра потемнел лицом. «Госпожа, у вас, безусловно, великолепный вкус, но, как одной из своих лучших покупательниц, я настоятельно рекомендую выбрать другого раба. Кому-то еще я бы этого не сказал, но перед вашим домом я отвечаю своей репутацией и стремлюсь, чтобы таких людей, как вы, были лучше рабы, чтобы прекрасная госпожа всегда оставалась довольно скромным торговцем, а на старом». «Почему же вы не рекомендуете мне конкретно этого раба?» «Видите ли, если можно забыть про его раны и про вероятность того, что он не умрет еще по пути к вашему дому, то вот про то, что это совершенно дикий, необученный тонарец, невозможно молчать. Обычно мы берем только детей, чтобы те получили соответствующее воспитание, либо уже взрослых женщин. Но это под заказ. Есть любители укрощать непокорных. Мужчин же, как наверняка вам известно, выкупает рекрутская служба. Этого раба в ряды армии продать не удалось, посчитали, что не выживет». «Значит, дикий», — протянула Наяна. Она это и так сразу поняла по одному лишь взгляду прикованного к столбам мужчины. Однако кое в чем торговец ошибался, этот раб не тонарец, поэтому Наяна и заинтересовалась. «Скажите, а где вам удалось его отловить?» Как ни удивительно, но не так далеко отсюда. Уже почти на самой границе нашей страны, в горах. Мы совершенно случайно наткнулись на него. Он уже был в плохом состоянии, но все равно пытался сопротивляться и даже ранил нескольких моих людей. «Чудесно!» Торговец вытаращил глаза. Наяна весело фыркнула. «Нет, не то, что ваших людей ранили. Я беру этого раба. Назовите вашу цену». Недолго поторговавшись, Анастар не задирал цену, тем более, как он считал, это бракованный товар, который еще потребует больших вложений. Так что соглашения пришли быстро. Признаться, сама Наяна после некоторых размышлений не была уж так уверена, что поступает верно. Но взгляд раненого мужчины ее зацепил. В нем было столько жизни и силы, что если в итоге эта искра потухнет, будет просто жалко. Ее новый раб уже не окидывал округу дерзким вызывающим взглядом. По всему было видно, что ему плохо, и сознание уже готово покинуть тело. Правда, в момент, когда надевали специальный ошейник, мужчина ожил, взбрыкнув, но слишком слабо, чтобы кто-то обратил на это внимание. Напоследок, внимательно оглядев Наяну, словно запоминая, раб обмяк, потеряв сознание. «Гермес, распорядись, чтобы к моменту нашего возвращения в доме уже был доктор. Этот раб, безусловно, крепкий, но, похоже, уже на пределе». Ярос. Когда Ярос очнулся, вокруг была кромешная тьма. Как же невыносимо болит все тело. Видимо, его мучения в этом бренном мире еще не закончились. Пить хочется просто невероятно. Все бы отдал сейчас ради хотя бы одного глотка воды. Вдруг вспыхивает яркий свет. Ярос вскакивает, инстинктивно вставая в боевую стойку. Минута. На нем больше нет тяжелых кандалов, а тело вновь слушается, хотя боль по-прежнему ощущается во всем теле. Звук разбитой посуды привлекает внимание. Девушка. Молодая, испуганная, миловидная. В коричневом простом платье до пят, белом узорчатом фартуке и с аккуратной косынкой на голове. Разбитая посуда ранее была, по всей видимости, кувшином с молоком. Девушка стоит в дверях наверху лестницы, ведущей, как выяснил, оглядевшись Ярос, большой погреб. Простая узкая кровать, на которой он до этого лежал, находилась тут же. Мгновение, и он уже наверху лестницы. Хватает девушку за горло. Вскрик. Он прижимает ее к стене, сжимая горло еще сильнее. Тихо. Чуть освобождает хватку. Девушка умная и больше не кричит, но испугалась она, как выяснилось, совершенно другого. Сверкая глазами, она возмущенно сипит. «Вы голый!» В другое время Ярос бы непременно пошутил по этому поводу и, возможно, даже воспользовался ситуацией, но сейчас ему было совершенно не до этого. «Где я?» «В доме семьи Лав». «Что я здесь делаю?» «Не знаю, это только хозяйке известно, но, наверное, останетесь жить здесь». «Почему здесь?» «Тех, кого покупают для работы в загородных владениях, отправляются сразу туда». Ярос отпускает девушку, угрожать нет смысла. Она и так отвечает на все вопросы. «Кто ты?» «Аника, служанка. Живу и служу этому дому с 13 лет». «Может, вы все же прикроетесь?» Несколько смущенно произнесла девушка. «Ты что, меня совсем не боишься?» Ярос отошел, наклонившись над черпаками от горшка. В них еще оставались капли молока, и он их с удовольствием допил. «Ой, вы же пить хотите?» Аника метнулась вниз к стеллажам со всякой снедью. Ярос, проводив ее взглядом, раздумывал, что делать дальше. Странно, что его не заперли, и, по всей видимости, не опасаются. Девушка, копаясь среди горшков, крикнула. «Вам лучше лечь. Доктора обычно колют обезболивающее, так что это сейчас вы такой бодрый, но... «Выглядите, если честно, плохо. А не боюсь я, потому что на вас надет такой же, как у меня, ошейник». Аника оттянула ворот своего платья, демонстрируя тонкую черную на вид простую кожную полоску. Ярос ощупал шею. И действительно. Сначала он не заметил, поскольку ошейник совсем и не ощущался, но теперь мог удостовериться в наличии такой же гладкой мягкой полоски кожи на своей шее, причем без всяких замков. Ему хотелось ругаться, ведь он прекрасно понял, что это такое. Попробовал выйти за дверь, и ошейник тут же предупреждающе сжался. Ярос осознал, насколько серьезно попал. Он теперь бесправный невольник на этой жалкой рабовладельческой планете. Он опустился на пол. Руки сжались в кулаки. Ему хотелось крушить здесь все. «Не расстраивайтесь. Все не так плохо, как кажется», произнесла Аника, присаживаясь рядом с ним и протягивая большую кружку с водой. При этом она старательно отводила взгляд от тела мужчины. «Я так не считаю». Ярос не стал отказываться от кружки, залпом выпив чистую ледяную воду. Нужно как можно скорее восстановить силы. Он по-прежнему ощущает сильную слабость. Всплеск адреналина после пробуждения проходит, и теперь он чувствует жар и ломоту в конечностях. «Рабом быть не собираюсь». «На вас ошейник, значит, вы уже раб», с оттенком грусти и сочувствия произнесла девушка. «Ложитесь и отдыхайте». Ярос прислушался к совету и вернулся в постель. Как он отметил, кровать была простая и жесткая, белье на ней старое, застиранное и тысячу раз перештопанное, но чистое. Аника тихо вышла, напоследок сказав, что через час ему принесут обед. Лежа в постели, я вспоминал. Они летели сюда для того, чтобы разведать обстановку и по возможности узнать, где содержат их военнопленных. Ярос не собирался лететь, но в последний момент передумал. Захотел поближе рассмотреть и понять вражескую планету. И рассмотрел. Во всех подробностях. Со всей силы Ярос ударил кулаком о кровать. Еще и еще раз. Он не управлял кораблем, но, как ему сообщили, они попали в капкан. Жители этой планеты явные параноики. И там, где нет патрулей, как оказалось, они подготовили автоматические ловушки, призванные уничтожать все неопознанные корабли. Если бы не мастерство капитана, до последнего упорно пытавшегося спасти положение, Ярос был бы сейчас мертв. Возможно, выжил не только он. Но в том состоянии, в котором находился Ярос, сил хватило лишь на то, чтобы выбраться из-под обломков и отползти как можно дальше до того, как произошел взрыв. Дальнейшие события он помнит, как в тумане. Истекая кровью, он все равно упрямо шел вперед. Вокруг были только камни и редкая растительность. Затем Ярос встретил людей, вооруженных и настроенных явно агрессивно. Короткий бой, в итоге он теряет сознание, которое проясняется лишь урывками. На нем кандалы, но его поят, кормят и куда-то везут. Он помнит шум города по прибытии на тот проклятый рынок, а затем мучительное ожидание смерти и оценивающие взгляды людей вокруг. Его трогали, щупали, даже торговались, но никто так и не купил. А потом появилась она. Ярса передернула. Вот ее он запомнил хорошо. Красивая, холодная и одновременно нежная и хрупкая. Ей бы он с удовольствием свернул ее тонкую шею. Своей хозяйке. Новый удар кулаком, на сей раз о шершавую прохладную каменную стену. Стена устояла, а костяшки разбиты в кровь. В любом случае надо выбираться как можно скорее. Он не привык к подобному зависимому положению, а только прежде необходимо восстановиться. Но как же его все бесит. В груди буквально клокочет ярость, но тело бессильно. Ничего. Он еще поставит на колени всех жителей этой вшивой планетки. Наяна. Наяна уже почти 3 часа безвылазно сидела за рабочим столом. Дел, как всегда, много. Но ничего, осталось только корреспонденцию разобрать. Все письма она распределила, даже маломальски важные в одну аккуратную стопку и отдельная бесформенная куча посланий от поклонников. Последние она, пожалуй, оставит на потом. Ее не переставали забавлять лживые жаркие воздыхания от охотников за приданным дома лав. Да и надо быть в курсе, кто в очередной раз хочет попытать удачу, а кто вступает в битву за ее руку впервые. Может, действительно и подойдет какой-нибудь претендент, хотя к этому времени Наяна успела познакомиться, кажется, со всеми добровольцами на роль ее мужа из местного высшего общества. В дверь кабинета тихо постучали, и в комнату, мягко ступая, вошел глава личной охраны Наяны. «Прошу прощения за беспокойство, госпожа». «Ничего, я уже почти закончила. В чем дело, Гермес?» «Недавно купленный вами невольник». Наяна нахмурилась. «Умер? Печально». С того момента, как в дом доставили ее последнюю покупку, прошло уже 4 дня. Шанса, что этот человек выживет, практически не было, но все-таки жаль. Сразу было видно, что даже несмотря на ранение, купленный мужчина невероятно хорош и подходит для намеченных ею целей. «Что вы, нет, вполне себе живой и восстановился настолько, что уже позволяет себе громить подвал с продовольствием. Явно нарывается. Что прикажете, вразумить или изолировать?» Наяна задумчиво постучала пальчиками по столешнице. «Попробую успокоить, но только так, чтобы доктора снова не пришлось вызывать. Он уже что-нибудь говорил? На каком языке?» «На вашем, причем очень хорошо, акцента почти нет». «Интересно. Попробуй пообщаться с ним на родном языке. Расспроси, из каких мест родом, как зовут, как попал к торговцам. В общем, не мне тебе объяснять. Если не пойдет на контакт и не утихомирится, придется уже мне с ним поговорить». «Госпожа, мне кажется, что вам подходить к нему пока не стоит, опасно. Конечно, на нем ошейник, но этот варвар совсем дикий и грубый. Давайте лучше я сам. Когда присмирее, тогда и встретитесь с ним». «Хорошо. Даю тебе несколько дней на его адаптацию и подготовку». Ярос. За последние несколько дней Ярос стал чувствовать себя значительно лучше. Симпатичная служанка по имени Аника хорошо о нем заботилась, меняла ему старые повязки и всегда вовремя приносила еду и лекарства. особо ни о чем не болтала, но если все-таки речь заходила о хозяйке, то та получала только лестные эпитеты. Впрочем, Ярос не особо верил этим отзывам, подозревая, что служанки могли и приказать так говорить. Поскольку ни о каком подчинении с его стороны речи не шло, то надо было искать способы выбраться. Он родился свободным, и рабом никогда не будет, пусть даже самым страшным пыткам подвергнут. Потому для начала Ярос решил все-таки поближе познакомиться со своей новоявленной хозяйкой. Прощупать ее, понять, какие цели та преследует, чего хочет, если слабые места. Ярос не обманывался насчет своей внешности, всегда имел множество поклонниц. Его могли захотеть использовать и в качестве постельных утех. Но время шло, а за ним никто так и не приходил, а ошейник ограничивал свободу передвижения, не давая выйти из кладовой, в которой его поместили. И почему, кстати, его поселили именно сюда? В представлении Яроса у тех, кто держит рабов, наверняка должен быть целый подвал, оборудованный под камеры, где должны ютиться те, кому не повезло оказаться в зависимом положении. Не вытерпев, мужчина решил сам обратить на себя внимание. Для этого он стал методично и со вкусом громить свое место обитания. Простор для деятельности был большой, благо подвал под завязку наполнен продовольствием. Сначала прибежала Аника с круглыми испуганными глазами, просила прекратить. Но Ярос был неумолим, продолжая изображать бешеный припадок. Чуть позже в подвал зашел мужчина, показавшийся Яросу смутно знакомым. Вновь прибывший отличался особой статью. Высокий, чуть ниже самого Яроса, но для местного населения просто громила, с поджарой, но не перекачанной фигурой и почти военной выправкой. Но именно почти. Представший перед пленником незнакомец военным не был, я расчувствовал почти интуитивно. Движения скупые, двигается плавно, почти крадучись. Нет, он точно не военный. Ярос также отметил для себя и загорелую кожу вошедшего, тяжелый волевой подбородок и темно-серые глаза, в которых плескало спокойствие и уверенность. И каково же было удивление пленника, когда он заметил мелькнувший в вороте рубашки визитера ошейник. Тоже раб, но держится с таким достоинством, будто он здесь хозяин. «Меня зовут Гермес», — вполне дружелюбно представился на тонарском наречии вошедший, при этом пытливо поглядывая на Яроса. Проверяет. Свое знание местного готримского языка Ярос уже показал. Теперь наверняка решили проверить, из диких он или нет. «Как твое имя, если не секрет?» «Яр». Мужчина решил сократить имя. Во-первых, так больше похоже на имена в племенах тонарцев, а во-вторых, кто-то мог провести нежелательные для Яроса параллели. Все-таки у себя он личность известная и узнаваемая, хотя больше в верхах. Нет, если вдруг на родине узнают, что Ярос выжил, будет только к лучшему. Но вот населению этой планеты лучше ничего не знать. «Приятно познакомиться. Яр, скажи, зачем ты разгромил подвал? С тобой плохо общались? Чем-то обидели? Мне кажется, ты, наоборот, должен быть благодарен за то, что тебе спасли жизнь, вытащив буквально из-за грани». «Я рад, что остался жив и благодарен за это. Но я стал рабом. Рожденный вольным среди диких степей — это позор для меня. Лучше смерть, чем такая судьба». Ярос нарочно говорил, как представитель тонарского племени. «Ну, снять ошейник, чтобы ты попрощался с белым светом ритуальным самоубийством, я не могу. Хозяйка тоже вряд ли согласится». «И что тогда? Пытки? Я выдержу все, но подчиняться не стану. Наказывайте за погромы сколько хотите. Меня это не остановит». Гермес неодобрительно покачал головой. «Наша госпожа рабов не пытает. Если человек плохо служит, его просто продают. Наказание — это быть отлученным от дома лав. Так что если собираешься продолжать в том же духе, готовься вернуться на невольничий рынок. Там тебе понравилось, видимо. Если повезет, купит еще кто-нибудь, но вряд ли он будет столь лоялен, как госпожа лав». Признаться, Ярос был удивлен такой постановкой разговора. Тем, что его не уговаривали, не принуждали, во всяком случае, пока не перешли к физическим аргументам. Тогда он решил узнать другое. «Почему я до сих пор здесь? Раз меня купили, то я для чего-то нужен. Для чего? Почему это ваша лав не вызывает к себе, не дает никаких указаний? Неужели новая покупка ей не интересна?» Гермес неожиданно громко заливисто расхохотался. «А с чего ты вообще взял, что интересен госпожа лав? Знаешь, сколько у нее таких покупок? На нее трудится сотни рабов. Если каждому уделять внимание, то ни на что иное времени не останется. А у госпожи его и так немного. Она занимает высокий пост в Сенате, а дом семьи лав владеет крупнейшим земельным владением, также ныне находящимся под ее полным контролем. Так что не тешь себя иллюзиями. Сейчас ты тут никто. Хочешь увидеть госпожу, думай, чем можешь быть ей полезен. И старайся. А пока «Давай решим с тобой так, раз уж ты столь быстро выздоровел и рвешься в бой. У меня есть полномочия, и я расширяю доступ твоего ошейника на нижний этаж, дома и во двор. Поступаешь в распоряжение Аники. Эту девушку ты знаешь. Для начала приберешь и вылежишь тут все. Твоя новая начальница проверит. В дальнейшем также занимаешься уборкой дома, двора и загонов ящеров. Будешь чудить, вылетишь, а будешь стараться, хозяйка может и уделить себе внимание. Возможно, и даст более интересную работу. На этом все». Наяна. В последнее время Наяна совсем закрутилась, совершенно забыв о новом своевольном рабе. Он подождет, торопиться все равно пока некуда. А вот дела не ждут. И каково же было удивление девушки, когда, вернувшись однажды после очередной встречи домой, она застала в холле не так давно купленного ею мужчину. 10 дней прошло, а этот поразительно быстро пришедший в себя индивид уже трудится на благо дома лав. Значит, не такой уж он и дикий, как правильно предполагала Наяна. Будь иначе, он скорее бы предпочел ритуальную смерть такому позору. Хотя люди, конечно, разные бывают. Девушка невольно залюбовалась фигурой мужчины. Хорошо сложенный, не слишком перекачанный, высокий, ему даже форма прислуги идет. По мнению Наяны, он выглядит словно король, волей случая выбравший для маскарада одежду нижнего сословия. А уж то, с каким достоинством он систематично, ничего не пропуская, вытирал с мебели пыль, вообще было достойно восхищения и аплодисментов. «Госпожа?» Очарование момента испортил Гермес. Видимо, его удивило, что хозяйка так надолго застыла посреди холла задумчиво оценивающим взглядом и едва ли не открытым от удивления ртом. На звук голоса повернулся и новый раб, тут же согнувшись в почтительном поклоне. «Через час приведи мне в кабинет». «Нового невольника Яра?» Гермес предвосхитил будущую неловкую паузу, огласив госпоже имя ее покупки. «Да». «Вот и отлично. Надо же было забыть о своей интригующей находке».